Шестой чувствовал себя как слепой бегемот на минном поле. Куда ни повернись, все плохо. Самое худшее, что от него ничего не зависело. Пытаться сохранить достоинство в данных обстоятельствах это означало невероятным образом балансировать на грани жалкого и смешного. Он открыл глаза и различил только чей-то силуэт. Вроде бы не слишком большой. Шестой не сразу понял, что означают определенные особенности этого силуэта. Кто-то подошел совсем близко, постоял возле него, а затем осторожно присел на краешек кровати. Напряжение стало почти невыносимым. Толстяку казалось, что он весь изошел потом. Слабый запах духов, ореол волос. Женщина? Если судить по ширине таза и плеч, а также по выпирающей груди, то да. Но по этим признакам Шестой и сам мог бы сойти за пышнотелую восточную красавицу. Одежды на женщине не было. «Хочешь, чтобы я поиграла с тобой?» — спросила она вкрадчивым тоном, в котором ласка прозвучала довольно фальшиво. И впервые с тех пор, как в детстве его купала мать, он ощутил женскую руку на своем члене. Шестой подскочил, будто ужаленный. «Эй!» — воскликнула женщина ошеломленно. Разворачиваясь, он врезался во что-то бедром, но не обратил внимания на боль. Когда на пол грохнулась лампа, в комнате стало темнее. Он начал пятиться к стене. «Стой на месте!» — сказала женщина успокаивающе. «Ноги порежешь!» Он послушался ее, понимая, что она права. Он снова выглядел идиотом. Но как раз к этому ему было не привыкать. Между прочим, она не смеялась. В первый момент он удивился бы, если бы узнал, что она тоже чувствует себя полной дурой. Очень скоро обоим стало ясно, что она приняла его за кого-то другого. «Что тебе нужно?» – спросил он. «Черт!» – ругнулась она. «Я думала, это тебе от меня что-то нужно». «Где мы?» – она хмыкнула. «Не знаю». И после паузы. «Ну, я-то ладно, а вот нахрена здесь ты, не понимаю. Извини». Он внимательно прислушивался, поскольку его главный поставщик информации работал процентов на 10. Шестой не имел полного представления ни о лице женщины, ни о ее фигуре. Теперь она разговаривала естественно. Голос у нее был молодой, но немного подсевший. То ли от усталости, то ли от разочарований. Он никогда раньше не беседовал с проституткой, а теперь вдруг, обменявшись с нею двумя-тремя короткими фразами, почувствовал странную близость. Конечно, это было всего лишь наметившееся взаимопонимание потенциальных жертв. Оба попали в почти фарсовую ситуацию и оба испытывали потребность разделить свою растерянность с первым встречным. И все же предубеждение против чистоты помыслов рода людского было впечатано в каждую извилину его мозга. Он гадал, заметила ли она, что ему нужен поводырь. И стоит ли самому признаваться в этом? Можно ли ей доверять? Не воспользуется ли она явным преимуществом? Он осознавал бессмысленность своих колебаний. Выбор был прост. Принять ее помощь или остаться в одиночестве. Тем временем женщина, вероятно, успела осмотреться в его комнате и пришла к определенным выводам. «У тебя, я вижу, тоже ни жратвы, ни сигарет. Надо валить отсюда. Не нравится мне это место». То, что оба они были голыми, ее, похоже, нисколько не смущало. Она брала инициативу в свои руки – и не только тогда, когда имела дело с робким и уродливым толстяком, который в 32 года все еще оставался девственником. Теоретически, он знал, что в каждой женщине сидит мать, одновременно заботливая и деспотичная. А пропорция того и другого изменяется в зависимости от обстоятельств. Сейчас она инстинктивно выбрала правильную линию поведения, и ему уже было не так трудно признать свою беспомощность. «Боюсь, что от меня будет мало толку. Без очков я очень плохо вижу». «А ты не бойся». С наблюдательностью у нее все было в порядке. Она сбросила матрас на пол, прикрыв им осколки разбитой лампы. «Иди за мной, только мебель не ломай». Четырехгранная дубинка, которая могла легко проломить первому башку, опустилась. Третий ухмыльнулся. Это была самоуверенная ухмылка победителя, решившего, что в данном случае сражаться не с кем. Первый привык к тому, что его не принимают всерьез. Его это нисколько не задевало, а порой, если дело все же доходило до потасовки, давало определенное преимущество. Законы улиц, на которых он проводил большую часть времени, мало чем отличались от закона джунглей. Относительно Тарзана, у него не возникло сомнений в том, что парень опасен. Знакомая порода. Такие понимают только один аргумент – силу. А силой первый давно не мог похвастаться. Да и в лучшие свои годы он бы вряд ли явился серьезным соперником для этой боевой машины. Оставалось руководствоваться старым правилом. Ситуация всегда немного хуже, чем кажется. Когда непосредственная угроза миновала, первый бросил взгляд мимо Тарзана и увидел то, что вселило в него еще большую тоску. Коридор. Двери с цифрами. Значит, гостиница. Чёрта с два тут разживешься дармовой выпивкой. Этот качок наверняка не пьет. Где бы найти единоверца? Два голых мужика в незнакомом месте, без денег и без документов, это уже смахивало на плохую комедию. Или на начало анекдота, концовка которого пока не придумана. И кто будет смеяться последним? Если вообще будет смеяться. Третий втолкнул мужика, в котором сразу признал алкоголика, в номер и прикрыл дверь, оставив сантиметровую щель. Затем тихо, но внятно спросил. «Кого-нибудь еще видел?» Первый мотнул головой. Следовало отдать парню должное. Тот не стал задавать идиотских вопросов вроде «Что ты здесь делаешь?». Обсуждать случившееся он явно не собирался. Достаточно было сопоставить некоторые факты, чтобы понять, они оба оказались в роли лабораторных мышей. Но дело обстояло гораздо хуже. Коридор никуда не вел. Третьему и первому не понадобилось много времени, чтобы это выяснить. Если из мышеловки существовал выход, а другой вариант пока не рассматривался, то он должен был находиться в одном из номеров. Поэтому оба, не тратя времени на пустую болтовню, отправились на поиски. Но побудительные мотивы у них были совершенно разные. Первому отчаянно хотелось напиться – желательно до беспробудного состояния, гарантирующего длительное расставание с реальностью. У третьего с мотивацией дело обстояло иначе. Любое положение, хозяином которого он себя не чувствовал, требовало немедленного исправления. Он презирал алкашей, но этот неплохо сохранился и еще мог на что-нибудь сгодиться. Мужик не путался под ногами, не ныл и не задавал лишних вопросов. Он вообще не задавал вопросов, словно уже давно нашел на дне стакана универсальный ответ. Да и перегаром от него несло не так уж сильно. Номер второй оказался пустым. Пока третий не включил свет, в помещении было темно, а в остальном оно мало чем отличалось от номера третьего. Картина на стене изображала розовые пузыри, парящие в зеленовато-синей мгле. Но то, что планировка номеров была совершенно одинакова, наводило первого на нехорошие мысли. Он не спешил делиться ими со своим новообретенным напарником, хотя и понимал, что если дело дойдет до схватки с теми, кто запер их здесь, этот здоровяк будет незаменим. А третий продолжал двигаться с настойчивой устремленностью, придерживаясь при этом заранее намеченной схемы. В номере четвертом горели две лампы. Кровать была пуста. Но, судя по кривой ухмылке на лице третьего, это отнюдь не убедило его в отсутствии постояльца. Наоборот, он сделался еще более настороженным. Приложив палец к губам, он показал первому на дверь туалета, а сам заглянул в ванную. В обоих помещениях никого не оказалось. Вернувшись в комнату, третий стремительным движением опустился на одно колено и заглянул под кровать. И снова на его физиономии появилась ухмылка, не обещавшая ничего хорошего. Первый сомневался, что этот хищник вообще умеет улыбаться иначе. «Сама вылезешь или помочь?» – спросил третий. В ответ раздались только сдавленные всхлипы. Тогда третий подошел к кровати, одной рукой приподнял изножье и сдвинул кровать в сторону. При виде бледного девичьего тела, свернувшегося в позе зародыша, в глазах третьего загорелся специфический огонек. Первому это очень не понравилось. Похоть, насилие, подавление, смерть. Как ни переставляй эти четыре слова, они остаются тенями одного всеобъемлющего – власти. Третий положил дубинку на пол, схватил девушку за волосы и заставил ее отнять руки от лица. Это было испуганное и заплаканное, но тем не менее миловидное и очень юное лицо, еще покрытое детским пушком. Затравленное выражение появилось на нем совсем недавно. Девушка словно не успела еще привыкнуть к новой маске. «Не реви!» – рявкнул третий. «Никогда голову мужика не видела?» «Конечно, не видела», – вставил первый. «Разве не ясно?» Третий повернулся к нему и смерил долгим взглядом. В конце концов, первый отвел глаза. Он вспомнил какой-то фильм о гориллах, где говорилось о том, что не следует смотреть в упор на доминирующего самца. «Если, конечно, ты сам не претендуешь на это место». «Не мешай нам знакомиться, папаша», – процедил третий. И продолжил без всякого смыслового перехода. «Да, толку от этой куклы будет мало. Одна обуза. Пошли дальше». «Может, возьмем ее с собой?» «А куда она денется? Потом за ней вернемся», – третий подмигнул первому. «Целки сейчас в цене». Когда они выходили из четвертого номера, девчонка все еще рыдала. Оглянувшись, первый поймал ее взгляд. В нем было многое – стыд, отчаяние, растерянность. Ему показалось, что он бросает парализованного ребенка на железнодорожных путях.